Глава 29. Девочки решают собираться у меня. Узнаю я это только когда впускаю в квартиру Оксану и Женю. «Я бы открыла», — флегматично говорит Наташа. «Не хотела, не хотела, а теперь еще и дольше всех собираешься». Смотрит на кисточку от туши, которую я держу в руке. «Долго еще?» «Ох», — вздыхаю мучительно. «Тебе легко говорить. Знаешь, как тяжело быть блондинкой. Чтобы не быть серой мышью и бледной поганкой, приходится отчаянно разукрашивать глаза. Проходите». Отхожу в сторону, пропуская девчонок в квартиру. «Чё хотите? Чаю? Мартини? Туля кофе может вам сварить? А может, шампанского для разогрева налить?» Нараспев дополняет меня. «Давай, закругляйся. Такси вызываю. Через 15 минут». В наши планы вмешивается звонок в дверь. «Ты ждешь кого-то?» — интересуется подруга из коридора. Получает отрицательный ответ и идет открывать. Спустя несколько минут я, полностью собранная, выхожу в коридор и застываю. Едва успеваю придержать свою челюсть. Вся прихожая, а после оказывается, что и кухня с гостиной заставлены букетами огромных, нет, скорее гигантских размеров в коробках и корзинках. Только розы, но всевозможных видов, цветов и форм. «Всего 31 букет», — сообщает Женя. «Поскольку роз в букетах мы сосчитать не можем, сбиваемся, их тут тысячи», — обводит взглядом комнату. «Я столько даже на юбилей свекрови не видела». «Вау, это показатель. Свекровь Жени — яркая и очень уважаемая в городе женщина. В бумажке у курьера я расписалась. В каждом букете по записке, вроде нигде не записано от кого», — докладывает Наташа. «Ален, что опять за придурок завелся? Больше ляма потратить, ничего ценного не подарить? Ёпти, ты их даже перенести не сможешь никуда, тяжеленные. Чтобы выкинуть, грузчиков вызывать придется». Открепляет одного из букетов записку. Они все закреплены маленькими деревянными прищепками, выглядит мило. «Мирабель», следующий «Амабилия». Всего 30 эпитетов. На последнем самом большом букете закреплена картинка с изображением греческой богини, у которой в волосы вплетены цветы. Что тут скажешь? Намек прозрачный. Понимаю, что бессовестно дорого, подарено не моим молодым человеком, но тем не менее очень волнительно. Обхожу каждый, рассматриваю, трогаю лепестки пальцами. Цветов мне за всю жизнь дарили немало, но тот же Артем никогда не заморачивался, чтоб еще на латыни подбирать комплименты. Купил подороже, уже молодец. Девчонки начинают снимать видео. Квартира в одночасье превратилась в оранжерею. Аромат уже повис в воздухе. Беру телефон, кручу его в руках. Номера Леонида у меня нет. Я бы поблагодарила. Пока я, сидя на быльце дивана, жду девочек, на телефон приходит сообщение. «Надеюсь, не сильно потревожил, Алена? Захотелось сделать приятное. Если что-то не так, говорите. Решим вопрос». «Что-то не так? Это места в квартире не хватило? Будь я раскованнее, так бы и написала. Ради интереса узнать, как такие вопросы решаются». «Мне очень приятно, Леонид, но это слишком. Набираю». «Это только начало. Приходит спустя минуту». «Ленка, мы готовы, только в аптеку сначала зайдем». Сердце от зависти прихватило, иронизирует весело. Отрываю взгляд от экрана и смотрю на подругу. Киваю. Хочешь, не хочешь, а настроение улучшается, стоит только посмотреть на все это яркое, безумное великолепие. В некоторых расцветках я вижу розы впервые. Как теперь уехать к родителям и бросить их тут? «Красная с желтыми вкраплениями пахнет великолепно», — продолжает Женя. «Давай их в твою спальню отнесем. Будешь ночью сказочные сны видеть». «Поднимайся», — в комнату заглядывает Ната. «По дороге нам расскажешь. Хуизет нарисовался». Рассказ у меня выходит короткий, заканчиваю еще до того, как успеваем дойти до аптеки. «Лаконичная ты, конечно. Как он хоть выглядит, лжемихаил твой?» — фыркает. Настоящее имя я говорить им не стала, мало ли, но о том, что не Михаил в действительности, упомянула. «Может, мы ему тебя отдадим?» — вслух размышляет. «Деловая ты, посмотри. Может быть, я сама отдамся, когда и кому захочу. Такие препирательства у нас регулярны. Пока ты захочешь, все волки в лесу сдохнут, как и живчики у Михайлы». Во взгляде подруги читается: «Хочешь ты только Артемку своего». Аптека находится метрах в 50 от остановки. Решая не идти с ними, а ждать наше такси, которое, судя по карте в приложении, не очень-то к нам торопится. Есть у меня дурацкая привычка. Просто стоять на остановках я не могу. Хожу постоянно туда-сюда, по краю мельтешу. В своих хождениях даже не замечаю, как рядом останавливается авто. «Девушка, с вами познакомиться можно?» Слышу из-за спины, но внимания не обращаю, хотя секундами ранее на остановке стояла в одиночестве. «Наконец-то вы к нам!» Тот же голос, только сейчас звучит насмешливее. «Я думал, что все, пропал безвозвратно». Приподнимаю глаза и фокусирую взгляд. В автобусном кармашке на аварийках стоит BMW X6. Стекло с пассажирской стороны опущено, и оттуда, немного высунувшись, ко мне обращается парень, отсвечивая выбеленными зубами. Я хоть и не стоматолог, но столько их повидала и на людях, и в пакетах. «Вы что-то хотели?» – спрашиваю, чувствуя, как мои брови слегка приподнимаются. Очень хочется заржать, ответ предвкушаю. Но даже не это смешит. Сейчас НАТО увидит и лично меня к ним в машину затолкает. Красочно себе представляю. «Вас хотелось бы? Можно?» Но кто бы сомневался. Сама же спросила. «Навряд ли», — произношу, растягивая звуки. «Я на мероприятие еду, так что, увы, интонации совершенно не мои, говорю с легкой манерностью. Вот такси жду». Разворачиваю телефон экраном к парням. «Мы довезем». Для убедительности парень-водитель кивает. «Я не одна. Мы все не поместимся». Оглядываюсь в сторону аптеки. «Моих так и нет». «Чего так долго?» «Мы заплатим». «Вот мы и к сути пришли». «Хорошо, что накрашено сейчас непривычно выразительно». «Позорище, блин». «Слишком дорого». Ляпай на кураже. «Кто меня только за язык тянет?» Пока шли, девчонки на калькуляторе примерно прикидывают, во сколько мой сад обошелся дарителю. «Согласен. Переводом можно?» Парень приподнимает телефон. «Он серьезно? Я вроде бы не ханжа, если честно, еще какая. Но этот темненький, смазливый, второго не рассмотреть. Зачем покупать? Можно и так запросто найти желающих, место показать изначально». «Типа я заплатил, теперь ты должна быть на все согласна?» «Не выйдет. Я из тех, кто декларируется. Объясняй потом, откуда миллионы и за что?» Говорю серьезно, а парень начинает хохотать. «Так что извини, красавчик, в другой раз и не со мной». «Давай хотя бы довезем вас», — смотрит мне в спину. Оборачиваюсь. Стоят кулемы мои удивленные. «Всех?» «Прости, конечно, но я, сидя в багажнике, лет с пяти не езжу. В 90-х со мной и не такое бывало. В детстве это казалось веселым. Аттракцион. Едешь в багажнике Нивы и держишь старый огромный телевизор. Номер хотя бы оставишь?» Протягивает мне руку, держа тыльной стороной ладони кверху и ручку. «Теперь уже мне хочется смеяться. Выглядит он очень забавно. Не бойся, я нормальный. Честное слово». «Ага, маньяки тоже парни хорошие, сами себя искать помогают». Подхожу к нему ближе и пишу номер, который отлично знаю. И они узнают, если в поисковике ведут. Он городской, точно посмотрят. Затылок подпекает, девочки в шоке. Спустя минуту парни с горем пополам, отвесив несколько комплиментов, уезжают, для пущего эффекта пытаясь оставить след от покрышек. «Это что было такое? Ты на Кавказ от нас собралась? Сказала бы раньше, мы бы нашли тебе. Они как раз блондиночек любят. Над, а в баню бы тебе не пойти? Это я, что ли, в сумерках с двумя мужиками флиртовала? Только посмотри на нее, в тихом омуте». Снимаю блокировку со смартфона, смотрю на карту. Машина не двигается с места. Отменяю и снова нажимаю на поиск машины. Тормоз какой-то попался. «А ты ножку опять выстави!» Ната показывает, как при этом голову задирает. «Быстренько найдется!» «Как, прости господи!» «Зато элитная!» — пожимает плечами. Девочки начинают ржать. «Это, конечно, меняет дело!» — соглашаюсь. У меня перед глазами, как наяву, вспыхивает надпись. «У нас хорошо, давай к нам, первый городской морг!» Надеюсь, парни не обидятся за такой оставленный номер.